Утром проснулся ни свет ни заря, головка немного бубо. Не стоило текилу с пива мешать. Пошел умываться, у Сэма снова гости, на этот раз две. Молодец, стабильность – показатель класса. Ополоснулся, сходил вниз перекусить. Утро раннее, только светает, а народ все равно среди игровых автоматов виден. Нету игроманам ни сна, ни покоя. Набил пузо оладьями с сиропом, надулся кофе и пошел добычу вчерашнюю изучать. Не суммы взяток и телефоны взяткополучателей, понятно, а план города. Здоровенный, надо сказать, файл. Мой довольно мощный ноут его с большим скрипом ворочает. Но главное, детализация у плана подробнейшая. Не просто местоположение трансформаторных будок со всеми техническими параметрами, но и кормящиеся от этих будок потребители. Ну-ка, поглядим. Через два дома стоит сотовая вышка. Вот это место на плане. Ну да, обозначена линия, которая туда подходит. 110 вольт, 15 киловатт, NRCN. А NRCN у нас как раз New Reno Cellular Network, местный сотовый оператор. Похоже, я случайно добыл более ценный мех, чем надеялся. Было опасение, что придется сотовые вышки базовых станций вручную на бумаге рисовать. А тут такое богатство. Осталась фигня. Определить номер каждой вышки, забить их координаты в программу и скормить ей техническую информацию, полученную ФБРовской машиной. И найти уже эту самую машину, чтобы ей пусто было. Еще раз смотрим, что прислали Феды. За все время наблюдения машина цеплялась к трем базовым станциям. По величине задержки сигнала можно определить расстояние до них с точностью в полкилометра примерно. То есть искать придется в пределах пары-тройки кварталов. Немало, но все же не иголка в стогу сена. Да еще надо эти самые станции определить, чтобы было от чего отмерять расстояние. Выбрать из той сотни с лишним, что установлены в городе и окрестностях. За дверью возня. Похоже, барышни пробудились и интересуются, будет ли продолжение банкета. Сэм ссылается на дела и отсылает их до вечера. Насыщенная программа у человека. Стук в дверь. «Влад, завтракать будешь?» «Нет, спасибо, я уже успел перекусить». «Тогда я себе закажу». За завтраком решили. Надо прокатиться по улицам и поискать нужные базовые станции. Пока Сэм уничтожал свою яичницу с беконом и тосты, я прикинул план действий. Город такой же квадратно-гнездовой, как и большинство американских городов. Проедем его несколько раз насквозь, каждый раз сдвигаясь параллельно на полкилометра. Настрою программу, чтобы она раз в несколько секунд сбрасывала в файл номера ближайших 20 базовых станций, по убыванию расстояния до них. Поставим видеокамеру, которая будет снимать улицу. Указатели здесь крупные, и названия улиц, и номера домов видно хорошо. Синхронизируем время на камере и на ноутбуке. Потом я посмотрю результаты работы программы, определю время, когда нужные нам базовые станции были ближе всего. По картинке с камеры определим место, и вокруг него будем старательно искать. Для начала потребовалось купить видеокамеру. Я было нацелился искать местный М-видео, но Сэм решительно перешел улицу и ткнулся в дверь с надписью «Ломбард». Учитывая специфику места, в здешнем ломбарде можно много интересного найти. Как и ожидалось, обратно мы вышли с камерой, которую можно подключить к отельному телевизору, парой кассет к ней и запасным аккумулятором, и до кучи с универсальным штативом, который крепится на трубу. К сожалению, все батареи оказались разряжены, а автомобильной зарядки в ломбарде не оказалось, так что пришлось возвращаться в номер заряжать. Заодно посмотрели, что на кассетах. Да. Прежний хозяин камеры записал почти 3 часа своих экспериментов с проститутками. Старался человек, планировал внукам показывать, как круто когда-то гульнул в Рино, а оно вон как вышло. Хорошо еще, если сам камеру в ломбард отнес, а не после смерти имущество распродавали. Долго ли, коротко ли, но зарядили один аккумулятор. Второй оставили заряжаться и двинулись на поиски. Затея, которая казалась столь простой и быстрой, на деле вылилась в жуткую тягомотину, в первую очередь из-за размеров города и движения на улицах. Один раз нам удалось проехать от одного пригорода до другого всего за 20 минут, но обычно этот путь занимал полчаса. После 4 поездок сдох аккумулятор в камере. Пришлось возвращаться в отель за заряженным. По диагонали проглядел результаты работы программы, не нашел ничего интересного, и мы отправились дальше. Когда мы в четвертый раз за день вернулись в отель, нам наконец улыбнулась удача. Одна из нужных нам базовых станций появилась в списке, и по характеру наблюдений выходило, что она внутри последнего пройденного прямоугольника. Эта новость так меня обрадовала, что я заодно придумал и способ избавиться от необходимости заряжать аккумуляторы в камере. Как оказалось, блок питания подходил не только к зарядному устройству для аккумуляторов, но и к самой камере, а его выходное напряжение почти не отличалось от того, что использовал наш ящик с антеннами. Так что одно движение кусачками, 10 минут возни под сиденьем и о зарядке камерных аккумуляторов можно забыть. Мы ездили почти до темноты, но закончили за один день. Какое счастье, длинные сутки. Задолбанный Сэм упал на кровать и сказал, что чувствует себя трактористом, весь день пахавшим поле. Туда-сюда, туда-сюда. Я, стараясь не заснуть, взялся обрабатывать результаты. Все три искомые базовые станции засветились в протоколах программы. Естественно, по закону подлости, они располагались в промзоне в юго-восточном пригороде Рино, а мы двигались с северо-запада. Завтра более частым гребнем пройдем подозрительные места, а сейчас спать. Да, Сэм в тот вечер о проститутках не вспомнил. Утром спустился на ресепшн, спросил, нет ли в гостинице принтера. Принтер оказался, да еще в комплекте с компьютером. Я оплатил час аренды плюс 10 печатных копий и напечатал кусок плана, где предположительно должны быть нужные нам базовые станции. По сравнению с исследованной нами площадью, этот участок не поражал воображение. И правда, мы управились меньше, чем за полдня. На плане появились нужные точки, грубая оценка расстояния до них известна, пора найти машину. Ограничиваю минимальное и максимальное расстояние до точек и получаю хитрой формы многоугольник. Где-то внутри него находится Федовское сокровище. Кстати, на плане в тех краях не так много зданий. Их и в действительности немного. Три четверти площади занимает пустырь, на котором виднеются поросшие бурьяном остатки какого-то недостроя или развалин. А на оставшемся месте разместился здоровенный склад с кучей ворот, огороженный сетчатым забором. Причем склад действующий. Возле отдельных ворот стоят грузовики, и кто-то там что-то таскает. Мы неторопливо проехали вдоль забора, свернули за угол и заглянули с обратной стороны. Ворот на задней стене не было. Не останавливаясь, двинули к центру города и скоро были в отеле. Сэм сразу убежал в спальню и вернулся в халате, шлепанцах и с полотенцем. Сказал, что давно хотел сходить в здешний бассейн. Там просто невероятные девицы скучают без него. А с этой дурацкой работой все время в отеле ночью оказываемся. Я не стал ему напоминать, что ночью он тоже находил себе занятия. И девиц. Пообещал потом, возможно, тоже сходить поплавать. Написал письмо Марлоу. Доложил об успехах. Сказал, что для продолжения нужно кое-какое оборудование. Сказал, как называется и где купить. Попросил прислать ближайшим орденским рейсом. Закрыл ноутбук и подумал, а почему бы и нет, собственно? Почему бы мужчине не в самом отцвете лет, холостому, не сходить в бассейн? И плевать, что пузо ниже колен висит. Я же не на конкурс бодибилдеров собираюсь. Взял телефон, набрал 0, спросил, можно ли здесь в отеле купить плавки. Да, ответили, сейчас принесут. И трубку положили. И точно, приходит складненькая девица в мини-мини и прикатывает целую вешалку с трусами всех мастей. От плавательных шортов по колено до... не знаю, как эта порнография называется. Я взял первые попавшиеся, к поясу приложил... Вроде подходят. Эти беру. Что, и мерить не будете? И глядит эдак лукаво. Да что их мерить, шорты и шорты. Сейчас платить или на счет запишут? На счет, ответила девица. Поглядела разочарованно и укатила свою галантерею. Спустился вниз. Бассейн скорее аквапарк напоминает, плавать особо негде. Зато масса мест для колбасни и брызг. Взял в баре бутылку белого в ведерке, бокал... Плюхнулся в джакузи, где пузыри не слишком сильно пузырят, да и собрался подремать. Отхлебнул из бокала, сдвинул панаму на глаза. Плюх! Хорошо, что успел бокал отставить, а то получился бы новый коктейль. Вино, вода и хлорка. Сдвинул панаму обратно на затылок. Рядом нарисовалась вполне себе миленькая брюнеточка. В меру загорелая, слегка в купальнике. Смотрит на меня изучающе, языком по нижней губе водит. Только я снова собрался панамой глаза прикрыть, выдала фразу на каком-то странном сленге. Насколько понял, что-то вроде «мужчина, угостите даму пивом». «Отстань, говорю, не время сейчас». Та, понятно, русским не владеет, но интонацию поняла. Вылезла из джакузи, задом обиженно вильнула и отправилась других дураков очаровывать. А очаровывать есть чем, надо признать. Без пива не останется. Вот и славно, рад за нее. Только начал задремывать, опять кто-то присоседился. Какое-то место нехорошее. Сейчас допью и пойду в номер. Буду в тамошней ванне задницу мочить. На этот раз голос мужской. Вот еще фокус. Этому-то что от меня нужно? Решил, что раз я девицу отшил, значит, мальчиков предпочитаю. Не поймите меня неправильно. Я с сугубо деловым предложением. Вот оно как. Значит, вместо секса обычного мне сейчас предложат секс для мозга? И, боюсь, тоже не бесплатно. Не находите, что здесь несколько странное место для деловых разговоров? Назначайте место и время, где мы сможем поговорить в более правильной обстановке. Ладно, раз уж пришли, излагайте. Я хочу предложить вам работу. Пришлось снова двигать панаму на затылок. Мужик постарше меня, худой и загорелый. Соломенная шляпа, гавайка, трусы, бокал пива в руке. Он не стал залезать вовнутрь джакузи, присел на бортик и ноги свесил. Вам понравилось, как здорово у меня получается пить вино, сидя в ванне? Это я запросто, это я готов. Но должен предупредить, что больше пары бутылок в день не осилю, здоровье уже не то. Мужик бледно улыбнулся. Я ценю ваше чувство юмора. Соображаете быстро, это хороший признак. Нет, я хочу предложить вам работу по специальности. Я не стал отвечать, просто уставился на мужика поверх бокала. Так получилось, что я был некоторое время назад в Новой Одессе и прекрасно помню объявление о вашем розыске. Ну, те, где за вас живого предлагали 500 грандов, а за вашу голову 5. И еще 1000 за вашего спутника, того, что сейчас кадрит ту рыжую бестию. Кстати, ваш друг серьезно рискует. Эта девушка не из персонала, а подруга или жена одного из гостей. Вы гостиничный детектив? Нет, что вы. Просто я человек, который внимательно смотрит по сторонам и имеет хорошую память. Не всем эти ваши навыки придутся по душе. Дело не в том, повторюсь. Я предлагаю вам сотрудничество. В Новой Одессе вас разыскивали за взлом компьютерной системы местного банка. Что-то вы такое там нашли интересное на 50 штук ЭКЮ. Хотите выкрасть меня и продать в московский протекторат? Не скрою, были такие мысли. Но по здравым размышлениям я решил от них отказаться. Во-первых, выкрасть вас чисто, целым и невредимым при наличии такого спутника. Можно, конечно, но это сложно и дорого. Тащить же труп и вовсе смысла нет. Как свинью стричь, визгу много, шерсти мало. Спасибо за лестное сравнение. Бросьте. Гораздо важнее другое. Совместно мы заработаем больше. Гораздо больше этих жалких 50 тысяч. Мы с вами? Ну да. Я буду придумывать комбинации, вы будете их реализовывать, деньги поделим. Поверьте, здесь не паханое поле для хакера. Деньги валяются под ногами, нужно просто нагнуться и поднять. В этих местах никто и не слышал о защите информации. Все, хватит. Дальше не хочу слушать. А то вдруг окажется, что вы рассказали мне какой-то свой гениальный план, а потом за это знание из меня ремней нарежут. Ответьте лучше на такой простой вопрос. Зачем мне это все? Вы-то понятно. Будете здесь сидеть, пить пиво, тискать девиц и изобретать очередную хитрую комбинацию, по итогам которой или получите еще месяц такой жизни, или пулю в затылок где-нибудь в саванне. Но я работаю в приличном месте, неплохо зарабатываю, причем без малейшего риска. Зачем мне эти ваши комбинации? Денег много не бывает. Меня пробило на философию. А зачем они в таком количестве? Вы еще не поняли, прожив 50 лет, что все стейки не сожрешь, весь виски не выпьешь, всех девиц не перетрахаешь, весь кокаин не вынюхаешь, сколько бы у тебя ни было денег. А власть? Что власть? Возможность заставить людей делать то, что тебе хочется? Да за 10 EQ любая девица из этого бассейна пойдет с тобой в номер и позволит вытворять с ней все, что тебе в голову взбредет. Тебе мало власти? Не за 10, а подороже. Но дело не в этом. Ты не понимаешь главного. Здесь за деньги можно все. Вообще все. Без ограничений. Вот будешь ты пить без просыха, посадишь почки с печенью. Только прикажи, тебе подгонят доноров на выбор. Через месяц ты снова как молодой. Здесь работают лучшие врачи из двух миров. И они творят чудеса. Настоящие художники, над которыми не властны идиотские пуританские запреты старого мира. А тебе не жалко тех детей, которые поневоле стали расходным материалом для таких вот художников? Они бы все равно сдохли от голода, болезни или наширявшись дешевой дурью. Или их бы застрелили такие же отморозки из другой банды, куда несчастные бедные детишки раньше или позже приходят и становятся грабителями, убийцами и насильниками. А некоторые не приходят и становятся нормальными людьми. Работают, растят детей. Такие тоже есть. Не спорю, но... Мужик, заткнись и уйди отсюда. А то я тебя сейчас тащу в воду и утоплю нахрен. И плевать на последствия. По крайней мере, одним уродом на земле станет меньше. Мой собеседник поверил. Шустро отодвинулся от края джакузи, поднялся на ноги. Ладно, в этот раз не договорились. Надумаешь, звони. Вот моя визитка. Повернулся и пошел прочь. А я допил бутылку и вернулся в номер. Очень хотелось помыть руки.